Слава Господу, дорогие братья и сестры, и слава Ему, что мы сегодня не одни, да, и сегодня с нами Господь и Дух Святой, который нас сопровождал и сопровождает и сейчас. И Господь сегодня с нами, и мы уже благословение имеем, правда? Потому что Господь с нами, и пророк Иеремия говорит в 17 главе, 7 стихом, «Благословен человек, который надеется на Господа». И которого упование кто? Господь. Пророк Исаия, знаете, в 30 главе, 18 стихом. И если мы читаем, знаете, Псалтырь, то Давид тоже говорит те же самые слова в 2 главе и 12 стихом. Блаженны все, уповающие на кого? На Него, на Господа. Слава нашему Господу. Божьи врата открыты для народа Божьего. И мы сегодня, как народ, как единая семья, будем просить, чтобы Господь сегодня нас всех благословил, потому что Он верный наш Бог, и Он неизменный. И Его лето не истощается, и Его лето не кончается, и сила Его не истощается. И есть за что сегодня благодарить нашего Господа Иисуса Христа. И я сегодня призываю народ Божий, Церковь Христову, чтобы мы сегодня воспрянули и воздали славу только Господу Иисусу Христу за то, что наши грехи были велики, но они прощены. Прощены Иисусом Христом. Дорогой брат, дорогая сестра, прослав Господа Иисуса Христа за радость неземную. Прослав Господа Иисуса Христа, кто тебя родил свыше. Прослав Господа. Прославьте того, кто сегодня помог перенести все скорби и страдания. И прослав того, кто ведет по дороге жизни тебя и меня. Имя Ему – Иисус Христос. И пусть сегодня Дух Святой, вы знаете, настроит наши голоса подобно гуслям Давида, чтобы из твоего сердца и твои уста воздали славу только Господу Иисусу Христу. И это горячая, знаете, песня, священная песня. В Откровении 15 глава и 3 стихом. «Велики и чудны дела твои, Господи Боже, Вседержитель, праведен, истинный праведный и истинные пути твои, Царь Святый. Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего, ибо ты един свят». Слава нашему Господу! Пусть имя Иисуса Христа будет в центре, как с севера, как с востока, так с юга, так и с запада. Мы Ему сегодня даем место. Я сегодня очень благодарен нашему Господу, что Церковь Источник Жизни, вы знаете, она является Христовым доказательством. Мы спасены. Кровь Христос проливав за тебя и меня, и мы сегодня благодарим нашего Господа Иисуса Христа. И что Господь еще позволил нам сегодня провести вечерю нашего Господа Иисуса Христа. Это Его заслуги, аллилуйя, нашему Господу. Я сегодня, вы знаете, благодарен Господу, что Он определяет времена и сроки, как вселенную, так и мою жизнь, и твою жизнь. Даже каждая секунда твоей жизни и моей жизни в святых руках Господа. Да благословит Господь все служение, да поможет, дорогие братья и сестры, каждого из нас и благословит. И я хочу, чтобы мы сегодня воздали славу святому имени Иисуса Христа. Мы помолимся. Аминь.